Глава 3. Утро пришло тяжелое, как похмелье после портвейна. Солнце уже стояло высоко, но свет был мутный, через гарь, через пыль, через что-то невидимое, что висело над городом последние дни. Алексей проснулся от того, что с улицы тянуло запахом сварки и бензина. За окном, как старый зуб, скрипел трамвай. Он лежал и смотрел в потолок. На штукатурке проступили пятна, неровные, похожие на контуры карт. В этих пятнах можно было разглядеть материки, острова, целые страны, те, куда он никогда не поедет. На кухне гремели кастрюлями. Мать варила овсянку, напевая что-то тихое, без слов. Она всегда пела утром, будто и так легче переносить день. «Проснулся, Лёшка!» — крикнула она. «Проснулся!» — ответил он. Мать выглядела уставшей. Волосы когда-то темные посидели у висков, под глазами тени, как синяки. На столе 3 тарелки, хотя жили они вдвоем. Привычка. Отец ушел 10 лет назад, а она все еще накрывала на 3. «Сегодня день на рынке короткий», — сказала она, помешивая кашу. «После обеда жара будет под 40. Люди ничего не купят, все вянет». «Может, тебе и не ходить?» «А на что жить?» Она улыбнулась, но в улыбке не было радости, только усталость. Он хотел рассказать ей про Дарью, про Веденина, про допрос, но слова застряли. Она не поймет. Для нее весь мир ограничивался домом, рынком и аптекой. Все остальное кино не про нее. Он съел кашу, запил водой из-под крана и вышел. На улице было жарко, как в котельной. Воздух был густой, вязкий, будто его можно было резать ножом. Двор пах горячим асфальтом и мусорными баками. Он шел без цели, просто, чтобы идти. На пути заглянул в газетный киоск. На первой полосе северозаводских новостей все то же. 3 убитых в нелегальном казино. Расследование ведет полиция. Ни слова о Веденине, ни одной фотографии. Как будто его никогда и не было. Он купил газету, потом сел в трамвай. Кондукторша в синей жилетке лениво протянула билет, даже не глядя. За окном проплывали типичные виды Северозаводска. Бетон, кирпич, облупленные вывески. У завода очередь за водой. Люди стояли с канистрами, будто бензин раздают. Лицо у всех одно, серое, как стены. Он вспомнил слова Дарьи. «Мы дышим разным воздухом». В тот момент он не понял, что она имела в виду. Теперь понял. К полудню он добрался до института. Здание старое, облупленное. В окнах трудом держались перекошенные рамы. В аудиториях пахло мелом и потом. На доске объявления. Сессия переносится, стипендия задерживается. Алексей зашел в библиотеку, сел за старый компьютер и набрал в поисковике. «Веденин, Северозаводск». Пусто. Пара старых упоминаний. Участвовал в заседании комиссии по промышленной безопасности. Передал средства детскому дому. Никаких свежих новостей. Никаких следов. Он попробовал еще. Скандал, арест, расследование. Ничего. Будто кто-то стер все подчистую. Когда он выходил, библиотекарша, пожилая женщина с вечной кофейной чашкой в руке, сказала: «Опять про этого Веденина. Все интересуются. А найти ничего нельзя, словно водой смыло». «Все?» — спросил он. «Ну да, сегодня утром журналистка заходила. Молодая, красивая, из областной газеты вроде». «Журналистка? Может, та, что писала про казино?» Он нашел ее через 2 часа в редакции номер 7 местной газете, которая больше интересны пожары и городские фестивали. Журналистку звали Мариной. Она сидела за компьютером в жарком помещении с облупленными стенами и писала материал с заголовком «Власти обещают бороться с нелегальными клубами». «Здрасте, я по поводу статьи», — сказал он, — «про казино». «А вы кто?» «Я там был». Она подняла глаза. Сначала недоверие, потом интерес. «Садись». Он сел и рассказал про ночь, про бегство, про допрос, но не про Дарью, только факты. Марина слушала внимательно, не перебивая. «Веденин, значит?» — уточнила она. «И он пропал?» «Да». «Интересно, его имя запрещено упоминать в СМИ. У нас сверху запрет». Она достала из ящика конверт и вытащила фото. «Веденин на банкете. Рядом мужчина в форме. Полковник». «Это ее отец?» — спросил Алексей, но тут же понял, что оговорился. «Чей отец?» Он промолчал. Марина усмехнулась. «Знаешь, парень, — сказала она, — ты вляпался. Тут такие связи, что нас обоих завтра могут не найти». Он хотел спросить, почему она тогда лезет в это, но не успел. Телефон на ее столе зазвонил. Марина сняла трубку, послушала несколько секунд, побледнела. «Хорошо, я поняла», — сказала тихо и положила трубку. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего, уходи быстро». Она встала, подошла к окну, посмотрела на улицу. «Трое в черной машине, они уже здесь». Он не стал спорить, выскочил через черный ход. На улице жара, тишина, будто город замер. За углом стояла Тойота с тонированными стеклами. В салоне двое курили, не глядя вокруг, но он почувствовал взгляд. Он шел обратно, пешком, петляя дворами. Когда дошел до дома, солнце уже клонилось к закату. Воздух был горячий, но не от жары, от страха. На кухне мать спала прямо за столом, сложив руки под щекой. На плите закипал чайник. Алексей снял его, поставил на край и сел напротив. Он смотрел на мать, уставшую, беззащитную, с морщинами, которых раньше не замечал. Она одна из тех, кто платит за воздух, за то, что живет, дышит, надеется. Он понял, что все, во что он влез, не только про карты, казино и пропавшего чиновника. Это про город, в котором все построено на чужой беде, где богатые играют, а бедные платят. И тогда он решил не убегать. Поздно ночью он достал из кармана визитку Дарьи, белая, ровная, как лезвие. Долго вертел в руках, потом набрал номер. «Да», — голос тихий, ровный. «Это я, Алексей». «Я ждала». Она сказала адрес, район, куда простые люди не заходили. Ворота с охраной, сад с фикусами, бассейн под навесом, дом как декорация к другому фильму. Дарья встретила его на веранде. На ней было простое платье, но сидело оно так, будто стоило целое состояние. В руках бокал вина. «Ты пришел, — сказала она, — значит, уже понимаешь, во что вляпался». Он сел напротив, неловко кашлянул. Все происходящее напоминало детектив. «Веденин был вашим любовником?» Она не вздрогнула, только чуть опустила глаза. «Был и должен был мне кое-что вернуть». «Что именно?» «Документы». «Какие документы?» Дарья подняла взгляд. «Те, из-за которых убивают». Она сделала глоток вина. «Казино он хотел передать их человеку от моего отца, но кто-то вмешался. Теперь все, концы в воду». «А полиция?» «Мой отец ищет не убийцу, он ищет бумаги. И если узнает, что я замешана...» Она усмехнулась. «Тогда и вы, и я мертвы». В этот момент где-то в доме зазвонил телефон. Дарья вздрогнула, поставила бокал. «Вам нужно уходить». «Почему?» «Это отец, он едет домой». Она взяла его за руку. «Если вы мне поможете, я помогу вам». Он посмотрел на нее. Глаза синие, холодные. Не глаза жертвы, глаза игрока. Он понял, что все только начинается. И что впервые за долгое время у него появился выбор. Не просто бежать, а сделать ход. Но в Северозаводске каждый ход стоил слишком дорого.